Третье. Слушая рассказ Ланы, Кейт остервенела одну за другой курила сигареты. «Охренеть!» — она изумленно вытаращила глаза. «Эллиот — злодей!» «Да. Что будем делать?» «Не знаю», — Лана пожала плечами. «В голове не укладывается. Я не в состоянии думать. Зато я в состоянии, не сомневайся», — мрачно ухмыльнулась Кейт. Хоть поначалу она и удивилась, новость о моем обмане приняла спокойнее, чем Лана. Все эти годы она чувствовала ко мне смутную неприязнь. И когда выяснилось, что ее опасения не напрасны, Кейт даже обрадовалась. Теперь у нее было моральное право жаждать возмездия. «Нельзя, чтобы этот ублюдок остался безнаказанным». Она яростно затушила окурок. «Надо что-то делать». «В полицию идти нельзя. Кто поверит в нашу историю?» «Еще бы. Не представляю, что они о нас подумают. Чтобы поверить в этот чертов бред больного сознания, нужно знать Эллиота. Нужно знать, что он реально психопат». «Думаешь, он болен?» «Конечно, у него крыша поехала». Кейт налила два бокала виски. «Я тебя с самого начала предупреждала, помнишь? Говорила, что не стоит доверять Эллиоту. Я сразу почувствовала, что он какой-то странный. Зря ты его так близко подпустил. Это было ошибкой». Некоторое время Лана молчала, а потом тихо произнесла: «Честно говоря, я его побаиваюсь. Вот поэтому мы не можем позволить ему добиться своего». Кейт нахмурилась. «Нельзя сидеть, сложа руки. Ты рассказала Джейсону?» «Нет, только тебе. Обязательно поговори с ним». «Не сейчас». «А Эллиот?» Кейт взглянула на Лану с любопытством. «Устроишь ему скандал?» «Нет». Лана помотала головой. «Он не должен догадаться, что мы в курсе. Нельзя его недооценивать. Он опасен». «Еще бы. Что будем делать?» «Есть только один вариант». «Какой?» Пару мгновений Лана молча смотрела на Кейт в упор. А когда заговорила, ее голос звучал сухо и без эмоций. Она лишь констатировала факт. «Мы должны его уничтожить», — сказала Лана, — «до того, как он убьет Джейсона». «Согласна», — кивнула Кейт. «Как?» Некоторое время они сидели в тишине, задумчиво попивая виски. «У меня идея», — воскликнула Кейт. Ее глаза сверкали. «Мы сразим Эллиота его же оружием. Вот как?» «В смысле?» «Подыграем. Подчинимся его сценарию. И когда Эллиот решит, что все идет как задумано, устроим ему сюрприз. Мы изменим концовку». «Такого он точно не ожидает». Поразмыслив над планом, Кейт Лана кивнула. «Хорошо». Кейт отсалютовала бокалом с виски. «За возмездие!» «Нет». Лана тоже подняла бокал. «За правосудие». «Да, за правосудие». И они обе торжественно выпили за успех своего предприятия. Через несколько часов занавес поднялся, и представление началось. В тот же день после обеда, усталый и страдающий от похмелья, я отправился к Лане. «Дорогая, я пришел узнать, как ты, а то я заволновался. Просыпаюсь, а тебя нет. Звоню, трубку не берешь. Ты в порядке?» «Все хорошо», — ответила Лана. «Не решилась тебя будить, ты так сладко спал». «Чувствую себя просто отвратительно. Мы с тобой вчера слишком много выпили. Кстати, о выпивке. Я бы опохмелился, а ты?» «Почему бы нет?» — ответила Лана. Мы прошли на кухню, и я открыл бутылку шампанского. А затем осторожно вернулся к теме вчерашнего разговора. Я посоветовал Лане начать воплощать наш план и заманить Джейсона и Кейт на остров. «Конечно, если только ты готова», — невзначай добавил я. Повисла пауза. Я заметил, что Лана не смотрит мне в глаза, но тогда списал это на похмелье. «Меня ничто не остановит», — ответила она с натянутой улыбкой. «Отлично». Затем, следуя моему указанию, Лана позвонила Кейт, которая в тот момент находилась в театре «Олдвик» на репетиции. Та ответила на звонок почти тут же. «Привет. Ты как, в порядке?» — спросила она. «На пути к этому», — ответила Лана. «Я поняла, чего нам всем так не хватает. Солнца. Ты поедешь? Куда?» «На остров, на пасхальные каникулы», — тараторила Лана, не давая Кейт и слова вставить. «Не смей отказываться. Будем только мы, ты, я, Джейсон и Лео. И, конечно, Агати. Не знаю, стоит ли звать Эллиота. В последнее время он совершенно не сносен. Ну, что скажешь?» Таким образом, Лана дала понять, что я рядом. «Я прямо сейчас заказываю билет на самолет», — включилась в игру Кейт.